Из былого. Перил крутой овал в обшитом плюшем лифте, как вензелей развод таинственного шрифта, меня не удивил. Я вверх взбежал с обидой, я встречен был тобой без ропота и стыда. Наброшенный халат скрывал восторг от встречи, небрежно прикрывал твой гибкий торс и плечи. Влекло меня к тебе в тот вечер уходящий, упрямо губ вино и взгляд твой леденящий. Мне голову кружило в тот миг январской стужи, а я просил одно: ты выслушай, послушай. Меня пронзили дрожь и лихорадка злая, а я, как двери старого трамвая, держал тебя и ждал конечной остановки, чтоб спрыгнуть на асфальт, минуя стометровки. Я был у цели вдруг без рукавов и пуговиц, без пиджака и брюк по перекресткам улиц, разбросанных тобой в волшебном сне страданий, где не было тебя и не было свиданий. 2020 год.